Глава 42. Их встретили Барбру и Мария. С двумя бидонами молока они стояли на новой пристани Барёя и ошарашенно смотрели на палубу, где уснувшая была Ингрид только что проснулась, разбитая, затекшими руками и ногами. Детей укачало до рвоты, так что их едва смогли спустить на землю. Бронясь, Паулус снес их одного за другим на пристань, а потом еще и коляску, от которой здесь все равно не было толку. Но, по крайней мере, в нее положили Сюсанну и понесли до дома, как на носилках. Феликс взбодрился и пошел сам, но теперь он держал Ингрид за руку. Когда они оказались дома, в тепле, Ингрид повторила свой рассказ 4 раза, а потом еще раз, пока не уснула, лежа в кухне на лавке. Она все говорила и говорила, переполненная чувством, которого не опишешь. Облегчением от того, что она снова была дома, посреди моря, с двумя чужими, невыносимыми детьми. Через 2 дня Мария отправилась в деревню и попробовала было распутать этот клубок, но вернулась ни с чем. Дед Сюсанны и Феликса был не в состоянии ничего объяснить. Пасторская жена еще не вернулась, а Маргот из лавки прошла еще неделя. Погода стояла плохая, и молочная шхуна 2 дня не ходила. Мария снова побывала в деревне, но с тем же плачевным результатом. Сюсанна тем временем спала вместе с Ингрид, а Феликс — один в двуспальной кровати в северной зале. Он больше не вопил. Один раз попытался было, но Барбру положила этому конец. Она отвела его в хлев и стала учить доить коров, потому что сын ее, хоть он и мужчина, это умеет. Феликс плакал, доил коров и ни разу не пожаловался, что по кому-то скучает. Он попросил игрушки, и ему дали инструменты. Тогда он перестал плакать. Ему отдали одежду, из которой вырос Ларс, и спустя 3 дня Феликс вышел вместе с Ингрид в море ловить на поддев рыбу, хотя он не умел ни грести, ни обескровливать рыбу. Неужто этот мальчик и впрямь вырос на рыбной фактории? Но у Ингрид прибавилось терпение. Здесь дома она была в родных водах. Феликс слушался и пыхтел, и на следующий день снова вышел с ней в море. Когда его просили, он таскал дрова и торф, и вместе с Барбру крутился паратор, а в доме Сюсанна ползала по кухне и болтала, и, похоже, того и гляди, собиралась подняться на ноги. Ее стали приучать к горшку, сажая на стульчик Ларса. Мария сжимала ее коленями и держала, а потом отпускала. И Сюсанна падала, а потом то же самое проделывала Барбру. Сюсанна падала, и ползла, и падала. И позже, тем же вечером, Феликс забрался на колени к Барбру и не желал слезать. Они сидели так, пока Феликс не уснул. Тогда его отнесли наверх и уложили в кровать. Ингрид ощутила силу, которую чувствует разве что птица, когда, сидя на верхушке дерева, раскидывает крылья и позволяет ветру сделать все остальное. Когда дети пробыли на острове 10 дней, из школы на Ховстене вернулся Ларс. Пришел на веслах. По пути он наловил рыбы. Пришвартовавшись у веревочного трапа на новой пристани, он поднял голову и увидел незнакомое лицо. — А ты кто? — Я Феликс, — ответил Феликс. Ларс выбрался из лодки, поднял рыбу на пристань и на разделочной скамье выпотрошил ее. Феликс стоял рядом и смотрел. Основную часть Ларс разделал и засолил в ящике, а остальное нарезал на куски и сложил в ведро, которое вместе со школьным ранцем понес в дом. Феликс пошел следом. Когда они вошли в дом, Ларс снова спросил, что это за мальчик. Мать дала ему тот же ответ — Феликс. Это подтвердила и сидящая с вязанием у окна Ингрид. На полу возилась маленькая девочка, она огрызла деревянную рукоятку багра. — А ты кто? — спросил Ларс. — Сюсанна, — ответила Ингрид. Ларс поставил ведро с рыбой на скамейку возле ведер с водой, нарочно зная, что матери это не понравится. Та выбронила его. Ларс ухмыльнулся. Она спросила, легко ли было грести. Ларс ответил, что да. — Да, погода-то славная, — кивнула Барбру и принялась заново чистить рыбу, хоть Ларс уже и сам ее почистил. Он стоял и с прежней ухмылкой смотрел на мать. — Ты с чего смеешься? — спросила Барбру. — А с тебя? — сказал Ларс. Он вышел на крыльцо, снял с себя верхнюю одежду и разулся. Когда он вернулся, Феликс стоял посреди кухни и смотрел на него. Ларс уселся за стол. Феликс подошел и встал напротив. «Сбегай за картошкой», — велела Барбру. Феликс вздрогнул, вышел и вернулся с ведром картошки, которое протянул Барбру. Она заглянула внутрь и, казалось, вот-вот что-то скажет. «Мама, ты чего?» — спросил Ларс. «Картошки, что ли, мало?» «Да не». «Тогда чего?» «Да ничего, чего ты прицепился-то?» «Я ж вижу». «И чего ты такое видишь?» Ларс не ответил. Он перевел взгляд на Ингрид. Дождался, когда она спросит, не видел ли он на Ховстейне Нелли. Ларс помолчал и ответил, что да, видел. Не отрываясь от вязания, Ингрид спросила, как Нелли живется. Ларс пожал плечами и, посмотрев на вязание, спросил, что это будет. Ингрид приподняла спицы и показала ему рукав свитера. Ларс протянул руку над столом и пощупал шерсть. «Это кому?» «Мне». Ингрид сунула руку в рукав и вытянула ее. Сжала кулак, а потом медленно разжала пальцы, словно лепестки у цветка. Так Сесения примеряла платье. У запястья на свитере была вывязана кайма, а над локтем — узоры звезд. Сам свитер был синим, а звезды — белые. Шерсть Ингрид сама покрасила. Ларс кивнул. Ингрид вернулась к вязанию. Из хлева пришла Мария, увидела Ларса, отставила ведерко со сливками и, взяв в чулане сито, снова посмотрела на Ларса и сказала: «Плоскодонку переставь, дождь будет». «Поем сначала», — сказал Ларс. «Нет, сейчас», — возразила Мария и снова вышла. Ларс взглянул на Феликса, тот по-прежнему таращился на него. «Пошли со мной». «Ага», — сказал Феликс.